До рассвета. Наспех горькие слова камнем брошены. Ты не знаешь, как они душу ранили. И ушла я от тебя по-хорошему в нежный розовый рассвет, в утро раннее. Зря причины не ищи, не разведаешь. Зря по дому не броди, не прикаянно. Может, если бы ушла до рассвета я, не поранилась бы камнем нечаянно. Ночь по комнате плывет краской синею. Разгорелась в темноте россыпь звездная. Что-то важное тебя не спросила я, а теперь уж не спрошу. Время позднее. Может, встретимся еще в тесном мире мы. Улыбнувшись, ты вздохнешь. Дело прошлое. Только знай, мы никогда не помиримся. Не уходят от любви по-хорошему.